Глава 12. Поднявшись вслед за герцогессой и своим слугой в вагон, Вика не смогла вновь не восхититься своим земляком. В отсталое, хоть и магическое средневековье, он весьма продуманно внедрял технические решения с земли, адаптируя их под местные производственные возможности, включая использование магии. Вагон Псковской рельсовой дороги своим внутренним устройством максимально напоминал те, на которых Вике доводилось путешествовать в родном мире. От рабочего тамбура за дверью шел коридор с дровяным титаном у входа с одной стороны и отделением проводников с другой, а дальше попаданка насчитала 8 купе. «У вас 13-я и 16-я полки?» — спросил у шедшей впереди Олы второй проводник, угодливо улыбаясь и чуть поклонившись. Если первый служитель явно был отставным солдатом, то этот — из каторжан или галерных гребцов. Незажившие и незатянувшиеся следы от кандалов на обеих руках не оставляли сомнений в недавнем прошлом еще довольно молодого парня. И 14-я вместо герцогессы ответила на его вопрос попаданка. «Да-да, конечно, и 14-я», — согласился бывший кандальник. «Пойдемте». Он проводил их к нужному купе и торжественно открыл внутрь двери. «Вот, устраивайтесь. Как тронемся, мой старший вам все расскажет и покажет, а пока садитесь сюда. А если желаете, можете погулять по перрону. Следующая остановка будет только ночью, ближе к утру». Высокородная аристократка и вчерашний беспризорник имели одинаково восторженные выражения лиц. «Сумку с продуктами поставь под стол, а эту давай сюда», — приказала Вика своему маленькому слуге. «Садитесь, чего вы мнетесь?» Караванщица, у которой я служила в охране, достала всех рассказами, как она проехала на поезде и свистала в нервов. «Так что я тут все знаю. Со мной не пропадете». Спутники, казалось, ее не слушали, то пялись в окно, то осматривая купе, как будто бы они находились не в вагоне, а в каком-нибудь подобии Эрмитажа. Третьи полки здесь все же имелись. На одной лежали вещи пассажира с 15-го места, в данный момент отсутствовавшего, а на вторую повелительница ордена закинула их багаж. Оставив Олу и Тинга приходить в себя и устраиваться, Вика прошлась по устеленному безворсовым ковром коридору до заднего тамбура, заглянув по пути и в туалет. Корпус вагона, как и перегородки в нем, был изготовлен из винорской сосны. Госпожа Тень сразу же распознала материал из этой удивительной древесины. На Алернии даже в разобранном виде такой вагон стоил бы целое состояние. Но у Олега, насколько она знала, винорской сосны было как у дурака махорки. Он мог себе позволить ее использовать даже при масштабном затратном производстве. Между вагонами имелись мостики с высокими металлическими перилами, так что во время движения можно было перемещаться по всему составу. А вот туалет на 32 пассажира всего один, разумеется, не био, и умывальник в нем сосковый. Вика поймала себя на мысли, что она будто бы ищет повод, к чему придраться. «Зависть — плохое чувство», — мысленно усмехнулась попаданка и вернулась к спутникам. «Нелла, возьми», — Рейли Толь протянула тот самый перстень, который был обещан Вике в качестве оплаты. «Ты все выполнила, что было уговорено. Спасибо. Могу, правда, в Бирмане расплатиться с тобой монетами, как только обналичу вексель. Сейчас у меня при себе не очень много». Финансовое состояние своей подопечной Вика знала хорошо, поэтому молча взяла свою плату. «Твои вассалы намекали, что мои услуги будут не лишними и до Пскова. Если ты согласна, я оплачу твою службу по удвоенной ставке охранника». Герцогесса с признательностью за уже сделанное посмотрела на своего бодигарда. «Нелла, я прошу». «Хорошо». Вика сняла из-за спины меч в ножнах и положила его на присмотренную для себя верхнюю полку. «Сочту за честь служить тебе на все время пути. Кстати, про службу. Она посмотрела на тихого от вселенского счастья мальчишку. Тинга, формально все обелеченные пассажиры псковских рельсовых дорог между собой равны. Но ты ведь понимаешь, что тебя ждет по приезду, если я останусь недовольна твоим поведением и работой. От меня тоже получишь, если не прекратишь болтать, нахмурилась Ола. Слуг все же лучше покупать, а не нанимать, Нелла. Сейчас бы отрезали ему язык и избавились бы от шума в ушах. «Лучше покупать», — согласилась попаданка. «Только у меня денег не было. И герцогесса, извините. Но моего слугу могу наказывать только я». «Слышишь, поганец?» — толкнула она Тинга. «Веди себя как положено. Твоя полка — вот это!» — похлопала Викой рукой по 14-му месту. Когда раздался гудок, даже для землянки неожиданно громкий, состав резко дернулся и начал набирать ход. «Не дрова везешь», — недовольно проговорила госпожа Тень в адрес машиниста. Даже если бы Вика сказала это громко, ее не услышали бы ни машинист, находившийся далеко, ни Ола с Тинга, прильнувшие к окну чуть ли не носами. Причем оба сидели на одной полке, и вчерашний городской оборванец от избытка эмоций оборзел настолько, что навалился на высокородную аристократку всем своим тщедушным тельцем, а та и внимания не обращала. «Позволь, я пройду, уважаемые». В дверях купе появился важный мужчина в дорогой одежде торговца. «А если хочешь, садись к окну, на мою полку. Я-то уже много насмотрелся», — самодовольно сообщил он, погладив свои бакенбарды а-ля Пушкин Александр Сергеевич. «Часто приходится ездить на поезде. Уже утомили эти путешествия». Сосед сходу начал выделываться. Это повелительница ордена сразу поняла. Мужчина был явно рад двум молодым красивым попутчицам, которых легко рассчитывал обаять не возрастом за 50 или носом, размером и формой почти с картофелину, но своим богатством и жизненным опытом. Отказываться садиться к окну госпожа Тень, естественно, не стала. Она уставилась на мелькание пейзажей с не меньшим вниманием, чем ее спутники. Поезд разогнался прилично, километров до 50 в час. И хотя в родном мире Вика на своем байке случалось гоняла в 3-4 раза быстрее, здесь, на Торпеции, после долгих 8 с лишним лет пребывания, вновь почувствовать ощущение скорости дорогого стоило. Пока новые пассажиры упивались видом из окна, их попутчик, надуваясь спесью, рассказывал о себе. Представляться друг к другу в купе никто не спешил, однако мужчина поведал, что проживает он в Сааре и является одним из главных поставщиков тканей, кож и одежд ко двору королевы Ули, могучей могине сестры самого псковского императора. «Я лично знаком с помощником главного дворцового управляющего», — выложил он главный козырь. Вики и в прошлой жизни во время поездок случалось оказываться в компании людей, которые заняли собой радио, то есть могли безостановочно говорить о чем попало, о себе, о политике, травить старые анекдоты, совершенно не обращая внимания на то, слушают их или нет. Нынешний сосед попаданки оказался из такой же категории. Поставщик двора и дальше продолжил бы бахвалиться, но появление в двери старшего проводника обломало ему все самомнение. «Госпожа герцогесса», — отставной солдат отвлек Релитоль от созерцания. «Уважаемые», — обратился к Вики и даже Тинга, — «меня зовут Нейбл. И я помогу сделать вашу поездку приятной». «Герцогесса?» — изумился торгаш, но тут же сник под взглядами четырех пар глаз. «Извините, госпожа». Уже собиравшийся пристроиться рядом с повелительницей ордена, он остался на ногах. Из мужика будто бы стержень вынули, а точнее прокололи. Так мгновенно он сдулся. Картофелина, заменявшая ему нос, покраснела. Не было ничего удивительного в том, что станционные стражи рассказали об Олле Релитоль, поездной бригаде. Вика не сомневалась, что и в Псков семафорным телеграфом уйдет сообщение об успешном бегстве неудачливой претендентки на королевскую корону Геронии в направлении Бирмана. В отличие от сааронского купца, старший проводник вагона смотрел на герцогессу уважительно, но без лишнего подобострастия. Складывалось такое впечатление, что за время своей работы на рельсовой дороге насмотрелся он на лиц и статусом повыше – герцогов и герцогинь. Пропустив вскрик поставщика сааронского двора мимо ушей, вагонный служитель продолжил. «Как пожелаете отдохнуть, мой помощник принесет и застелит вам постель. Лежанка, подушка, одеяло и белье входят в стоимость билета. А вот дорожную пижаму и войлочную обувку рекомендую. В этом гораздо удобнее путешествовать. Предоставляем за отдельную плату пол-лигра. Также у нас можете круглосуточно заказать горячий чай. Если подстаканники железные, то 2 тугрика, серебряные — 5. «Подстаканники что, останутся у нас?» — хохотнула госпожа Тень. «Нет, конечно». Отставник улыбкой показал, что оценил шутку. «Только, думаю, негоже высокородной герцогессе пить из стакана в железном или бронзовом подстаканнике, как уважаемой наемнице. Еще у меня можете приобрести еду или вино, а также чего покрепче. Все продукты свежие, под магией сохранения. В поезде есть ресторан, через вагон от нас». Хотите, там ешьте, хотите, закажите, вам доставят в купе. Для развлечения предлагаем газеты или крестословы. Чего? Позабыв об угрозе, нависшей над его ушами и задницей, не сдержал любопытства Тинга. Слова угадывать и вписывать в клетки, пояснил проводник. Карандаши тоже имеются в продаже. Оплата в рублях и тугриках, но можно лиграми и солиграми. Правда, курс 2:1. Сами понимаете, он извиняюще развел руками и вспомнил недосказанное. Да, есть мыло и шампуни, а также масла для укладки волос. Душевая в последнем вагоне. Смесь гордости за своего земляка, восхищение им и талика зависти, госпожа Тень честно не могла бы себе сказать, чего из этого в ней было больше. На время переодевания в дорожную одежду, принесенную бывшим каторжанином, соседа и мальчишку девушки из купе выставили. Затем Тинга отправили сменить одежду в комнату проводников, а после беглецы сели обедать. Пригласили к столу и торговца, предложив ему разделить прихваченную из поля битвы снеть. Вика оказалась полностью права насчет повышения аппетита во время поездки на поезде. Даже герцогесса, питавшаяся в трактире, словно воробышек, теперь ничуть не отставала от своей охранницы. Дорожное путешествие способно сближать самых разных людей. Уже через 5 минут совместного застолья, когда девушки и их слуга выпили по стакану вина, торговец, которого, как оказалось, звали Гевис, предпочел заказать кальвадос. Завязалась вполне непринужденная беседа. Вика, что тот Цезарь, одновременно слушала, иногда вставляя свои пару слов, и с интересом просматривала газету «Рельсовик». Брошюрку с кроссвордами она оставила, что называется, про запас. Устав слушать вновь распушившего хвост Гевиса, начавшего подробно рассказывать о своих прежних поездках в поездах, попаданка забралась на свою полку и, лежа на животе, принялась смотреть в окно. Мимо проплывали леса, поля, рощи. Иногда показывались феодальные замки, убогие деревушки, крестьяне, собирающие урожай. Обычные виды примитивной средневековой жизни, которую прорезало насквозь достижение технической цивилизации, не без помощи магии, естественно. Хотя землянку скорость движения особо впечатлить не могла, тем не менее к своей цели она приближалась кратно быстрее, если считать в среднем за сутки, чем это она могла бы делать с помощью заклинания «прыжок», не говоря уже про удобство путешествия. «От Бирмана до Сфорца, как и у нас, и Сара, Фестал, рельсы на многих участках идут рядом с трассами из магического мрамора», продолжал разглагольствовать поставщик двора, адресуясь теперь одной лишь герцогессе. Тинго тоже забрался на полку и, не дыша, следовал примеру своей госпожи. «Наша великая королева пусть и строга ко всем нам, своим подданным, но и себя совсем не жалеет. Это ведь она, без участия своего брата, лично строит дороги и мосты, и телеграф, и почтовые станции». Оллари Литоль тоже почти не отводила взгляд от окна, однако и рассказы попутчика слушала вполне благожелательно. Вскоре кто-то открыл в коридоре окно, и запах угольно-древесного дыма в вагоне усилился. На обед все четвертое купе шестого вагона в полном составе отправилось в вагон-ресторан. Правда, произошло это на третьей склянке после полудня, поскольку столик надо было заказывать. А действительно, царившая на Псковской рельсовой дороге демократия в отношении пассажиров не позволили воспользоваться титулом Оллы, чтобы пройти в ресторан без очереди. Свое дальновидение Вика отключила еще во время посадки, а вот обостренным восприятием пренебрегать не стала, мало ли что. «Хозяйка, а можно я с ребятами по вагонам побегаю?» Познакомившись в поезде с другими детьми, сверстниками и помоложе, Тинго умоляюще смотрел на попаданку, объяснявшую нанимательнице, как правильно вписывать буквы в клетки кроссвордов, названных Олегом крестословами. «Можно», — разрешила Вика, — «только голову больше наружу не высовывай, продует. Магов-целителей среди нас нет. А что за лекарь в поездной бригаде, я не знаю. Да и денег для него у меня лишних нет. А ты это, берега-то не путай, дружок, не забывай свое место. Поездка однажды закончится, еще раз увижу, как ты баронету дразнишь, тебе конец, понял? Девочке поди, и семи еще нет, а ты ей рожи корчишь. Все, пошел вон». Четыре дня поездки для землянки пролетели как один. В темное время суток она на прогулку по перрону не выходила, хотя и большей частью времени не спала, а просто лежала на спине, уставившись на третью полку над собой, вспоминая родной мир и свою прежнюю жизнь. Олег еще до их встречи разбудил в ней ностальгию привнесением на торпецию знакомых ей техник земли. А вот во время дневных стоянок она вместе со спутниками, включая Гевиса, выходила на прогулку по перрону. Когда поезд прибыл к бирманскому пограничному Алгарону, довольно крупному городу, состоялась встреча двух составов, остановившихся на параллельных путях. Произошла перестыковка паровозов. Тот, что тянул вагоны из Саарона, теперь направился в обратный путь, как развернулся и пришедший навстречу. На Алгаронской платформе стоянка продлилась 2,5 часа. Там Олла Релитоль познакомилась с Сааронской герцогской четой, ехавшей из Бирмана с детьми, двумя мальчишками-двойняшками, и направилась на прогулку с новыми знакомыми. А Вику попытались обаять трое дворян, ехавших в ее поезде в 9-м вагоне. Покорить сердце симпатичной наемницы им, к их сильному удивлению, совсем не получилось. Хотя попаданки они в целом понравились, только вот благородным молодым парням было совсем невдомек, что к ногам той, которая выдавала себя за наемницу Неллу, падали гораздо более титулованные аристократы и мужчины намного красивее. Зато госпожа Тень прояснила для себя вопрос с Олеговым Ландвером. Как оказалось, это вовсе не ополчение, организованное по штатам полков регулярной армии, а скорее кадрированные части вроде той, в которой служил когда-то Викин отец. Офицеры и унтер-офицеры с небольшим количеством солдат, в основном вспомогательных подразделений, служили в Ландвере на постоянной основе. В случае мобилизации командный костяк прирастал мясом призывников и после недолгих тренировок и сглаживаний мог идти в бой. Пусть качество таких частей и уступало регулярным, но на голову превосходило ополчение. Мудрость земляка попаданка оценила и в том, что лояльность кадрированных частей императору оказывалась весьма высокой за счет того, что командный состав полков, расквартированных в каком-либо королевстве, набирался из другого. Троица привязавшихся к Вике сааронских дворян заключила контракты на службу в бирманском Ландвере. Нелла, герцогесса, подошла к своей охраннице, бросив высокомерный взгляд на приставал. «Уже второй колокол прозвенел. Скоро отправляемся». «Я слышала, госпожа герцогесса», — склонила голову повелительница ордена. «Просто не хотела прерывать ваш разговор с герцогом и герцогиней». Напрашиваться на свой приход в гости или приглашать наемницу в свое купе мелкие дворяне при высокородной аристократке не решились. С тоской и некоторой обидой проводив взглядами направившихся к своему вагону девушек. Когда поезд достиг своей конечной станции, и герцогессе с ее охранницей настала пора расстаться со случайным попутчиком, то обмениваться телефонами они не стали. Как с иронией подумала Вика, такую опцию ее земляк еще не продумал. Вокзал бирманской столицы, построенный большим, с явным прицелом на будущее увеличение пассажиропотока, выглядел гораздо красивее многих земных своих аналогов. Стены из магического мрамора, стеклянный высокий купол и входные двери, ряд из 8 касс внутри, из которых, правда, функционировала пока только одна, зал ожидания, 2 буфета, ларьки с печатной продукцией и всякой мелочевкой, указатели в сторону ресторана, гостиницы для транзитных пассажиров и медпункта. Все по-настоящему. «Тебе плохо, госпожа?» — с тревогой вглядывался в лицо хозяйки Тинга, когда они остановились в центре наполненного людьми пространства. Подавляющее большинство присутствующих явно не относились к пассажирам, провожающим или встречающим, обычные зеваки. «С чего ты так решил, мальчик?» — Вика положила своему слуге руку на шею. «Наоборот, хорошо, даже очень». «Герцогесса, кажется, это к нам идут». В направляющемся к ним молодом мужчине, одетом в форму рельсового служителя, госпожа Тень признала ассасина. Семафорный телеграф оповестил о высокородной беглянке, сделала выводы попаданка, и Оллу встречают. «Добрый день, меня зовут Нииш, я заместитель начальника вокзала. Позвольте узнать, госпожа», — улыбнулся подошедший. «Не нужна ли вам какая-нибудь помощь? Вы ведь к нашему доброму императору направляетесь. Могу предложить достойные вас гостевые комнаты и помочь с билетами до Пскова».